Вопрос. Что вы можете сказать об учении Баха'уллы? Он вел к единству всех религий. Ответ. Многие чада Божии, осознавая, что Великий Творец один, пытались привести к единству духовные пути, кои процветают на земле. И в этом немалую роль сыграл внеземной мир. Появилось понятие единства в многообразии, подобно единой семье разноликих цветов на одной поляне. И мнение о естественности и правильности восхождения разными тропами к одной вершине, где однажды, якобы, все сольются воедино. Наивысшая ступень, доступная человеку, создать дружное единство многообразия. И человек все больше стал подходить к всему. Но сия ступень все равно не позволит обрести крылья и уровень вечности. Истинно говорю, что воспарить над вечностью вам будет возможно только тогда, когда обретете единое в сердце своем, ибо должно постичь разницу между внешним проявлением и внутренним. Культура и духовность не есть единое, но должны быть в гармонии. Внешнее проявление религии есть культура, внутреннее постижение – духовность. Цветы на поляне лишь потому живут дружно, несмотря на великое разнообразие, что одинаково питаются единой влагой. Внешние красота и проявления различны, но внутренняя суть едина. Внутреннюю суть человека составляет вера его. Посему объединить разноликих людей в одну семью может только единая вера. Ибо ежели взять народ одной и той же веры, то кого человек более приближает к себе, члена своей семьи или своего соседа? Член семьи всегда ближе, но незримая черта в сердце отделяет соседа. И до тех пор, пока вы будете иметь разноязыкие сердца, вы не станете единой семьей, но останетесь соседями. И как бы уважительно ни относились друг к другу, крылья не возымеете. Культура была и будет разноликой, ибо это дар Отца Небесного чадам своим, творить индивидуально и неповторимо. Главное, чтобы творения зиждились на чистой духовной основе. А вот духовное у человечества должно быть едино. Религии разнятся между собой на основе разных понятий о сокровенных таинствах Высшего. Но истина бытия таинств сих едина, ибо душа каждого человека развивается по одному закону. Сей закон знает только Отец Небесный, и до сей поры он не открывался никому. Возвестить закон может лишь Слово Божие. Посему человек не может коснуться таинств высшего мира и способен только лишь искать единство между тем, что уже сложилось за многие века. Ну а что касается мнения о благоприятности восхождения разными тропами к одной вершине, то здесь сокрыта великая ошибка. Великое мироздание бесконечно развивается. Если же допустить предел, выше которого развития нет, то это будет смерть. Посему вершина, которой движутся путники по разным склонам, бесконечно удаляется. Ожидание воссоединения бессмысленно. Да и какова благоприятность восхождения, если руки восходящих далеки друг от друга?